Глава 29. Аманда стрельнула в меня ненавидящим взглядом и отодвинула от себя блюдце с едва начатым пирожным. Сноска. По правилам этикета материка Семи Королевств, трапеза заканчивается ровно в тот момент, когда заканчивает есть хозяин. Гости должны последовать его примеру, даже если не успели закончить. А вот гадкий лорд Дерек воспользовался моментом и прижался ко мне теснее. «Предлагаю играть на желание», — азартно воскликнул он, но, к моему счастью, Андрей оказался против. Ну а я получила возможность окунуться в мир развлечений истинной аристократии, до зубовного скрежета приличный, хоть и в определенной степени веселый, в основном благодаря комментариям Нейта, сидевшего неподалеку от меня, и кислой физиономии леди Аманды, которой в тот вечер совершенно не везло. «Зато повезет в любви», подмигнула я номинальной сопернице, когда та в очередной раз меняла незаполненную и наполовину карточку. Герцог Ломанский с непроницаемым лицом пнул меня под столом. И я предпочла умолкнуть. Не оценили юмор, их проблемы. «Нет сомнений, что любой лорд будет счастлив сделать партию прекрасной леди Аманди», принялся лебезить один из приглашенных холостяков. Остальные темы подхватили и принялись всячески развивать, так что остаток вечера оказался посвящен славлению достоинств рыжеволосой гостьи. Андре в этом щебечущем хоре участия не принимал, и почему-то на душе от всего факта сделалось легче. Я заскучала. Иронизировать не позволяла нога герцога, стоявшая на страже порядка, а воспринимать всерьез все, что с такой активностью несли лорды, мешал здравый смысл. Негромко извинившись, я встала из-за стола и направилась в сторону террасы. Герцог проводил тяжелым взглядом, но я обещала вести себя благоразумно и собиралась свое слово сдержать. С двух сторон длинного стола одновременно поднялись два лорда и направились в мою сторону. Глядя на хищный блеск глаз Дерека, я чуть ли не бегом припустила к Нейту. «Не составите леди компанию?» Я нервно улыбнулась и оглянулась на брата Аманды. Тот, сдвинув брови, двигался в нашу сторону, но мне повезло. Лучший друг Андре оказался понятливым. «Почту за честь!» Лорд Даррелл выставил для меня локоть, за который я ухватилась чуть поспешнее, чем следовало. «Вообще-то я собирался освежиться, но не могу же я оставить леди в беде!» Нейт ослепительно улыбнулся Дереку и провел меня мимо него. «Итак, я смотрю, Дереки взялись за вас всерьез!» Мы с Дарреллом вышли на террасу, а потом и вовсе спустились в сад, мерцающими рядами волшебных огоньков. И так тут было волшебно, так хотелось поверить в чудо, что я не удержалась и загадала желание. «Сестра нацелилась на Андре, а брат делает все, чтобы отвлечь ваше внимание. Разве не с этой же целью был устроен сегодняшний ужин? Методы лорда Ривьена не отличаются оригинальностью. Не вижу плохого в том, чтобы предоставить девушке выбор. На мой взгляд, это самый безболезненный способ разрешить вашу щекотливую ситуацию. Король за такое по головке, конечно, не погладит, но и предъявить моему другу будет нечего в случае, если леди Аманда окажется особой ветреной и сама отвергнет жениха. К тому же Андре благородно отказался от маленьких хитростей, наподобие приворотного артефакта, хотя я ему предлагал». Нейт испытующе посмотрел на меня. «Настолько уверен в неотразимости своих приятелей?» Я криво ухмыльнулась. «Скорее гипертрофирован и честен. С собой, хочу заметить, не с окружающими». «Мы точно об одном и том же человеке говорим». Покосилась я на Даррелла, вспомнив недавний маскарад. Тот неожиданно рассмеялся. «Я в курсе вашей ситуации. И буду честен, на месте Андре поступил бы еще коварнее. Иногда важные решения приходится принимать вместо вас, женщин, а иначе происходит кавардак, что мы и можем сейчас наблюдать. Расскажите лучше что-нибудь интересное о портальных линиях», — вздохнула я, в корне не согласная с рассуждениями спутника. «Что в них может быть интересного? Обычные линии, как и везде». «Как что? Аномальные зоны, например?» «А вот сейчас даже обидно стало», — покачал головой Нейт. «Леди допускает возможность, что в моем ведомстве найдутся столь вопиющие нарушения? Безопасность путешественников – главный приоритет наших линий». «Вы ставите меня в неловкое положение, лорд Даррелл. Леди всего лишь желала услышать несколько животрепещущих историй из первых уст. Портальные линии меня завораживают, манят своей загадочностью и непостижимостью. Сожалею, что вынужден разочаровать леди, но все аномалии на материке давно обнаружены и надежно изолированы. Поверьте, попасть в них у вас нет ни единого шанса. И что, даже ученые не занимаются их исследованием? А вдруг там что-то грандиозное? Что-то такое, что перевернет весь мир? Нейт расхохотался. Если и исследуют, то точно не на подведомственной мне территории. Искренне прошу прощения, если разочаровал, но в моей работе действительно нет ничего любопытного. Обычная рутина, связанная с обслуживанием и строительством. И новые, даже малюсенькие аномалии совсем-совсем не появляются. Думаю, в наше время единственный шанс увидеть нестабильную область – это создать ее, но не советую. Знания об этом строго засекречены, а попытка разорвать пространство незаконна. Надеюсь, леди интересовалась темой лишь из любопытства. Даррелл наградил острым изучающим взглядом. «Сидеть запертой в поместье так скучно!» – вздохнула я. «Я даже завидую вам в том, что вы вольны ходить на службу. Пускай и занимаетесь там рутиной». «В таком случае вам обязательно понравится завтрашний выезд на водопады, который запланировал для всех Андре. Надеюсь вас встретить там». Нейт поцеловал мне руку и вернулся в зал. К этому времени мы успели сделать небольшой круг по саду и остановиться возле террасы, где нас уже поджидал Андре. Я хотела юркнуть мимо, но у герцога на этот счет были другие планы. «Как прогулка?» Его бархатный голос звучал настолько ласково, что мурашки побежали у меня по коже. «Замечательно!» Пожала я плечами, стараясь оставаться равнодушной и отстраненной, и заведомо проигрывая эту битву. В темноте теплого вечера, в отсветах огней, герцог Андре Ривьен выглядел восхитительно притягательным и загадочным. Он был высок, статен и практически безупречен. Парадный сюртук, расшитый серебряной нитью, подчеркивал узкую талию и широкие плечи, легкий ветерок чуть трепал светлые волосы, а голубые глаза смотрели с такой невероятной нежностью, что сердце начинало щемить. Нейт Даррелл — прекрасный человек. Именно поэтому он мой хороший друг. Я попросил его присмотреть за тобой в моменты, когда сам буду занят. Андре придвинулся ко мне, и теперь мы стояли непозволительно близко друг к другу. «Жаль, я думала, моя красота тому виной», — прошептала я. «Ты самая красивая на этом вечере», — охотно согласился он. «Такая красивая, что сердце замирает». Герцог протянул руку, чтобы дотронуться до меня, но я непроизвольно отшатнулась. «Не надо». Голос подвел и прозвучал сипло. «Все еще злишься за обман? Или влияние твоей наставницы так велико, что и видеть меня не можешь?» Криво улыбнулся Андре. Очевидно, моя слишком говорящая реакция не пришлась ему по душе. «Все не так». Я не могла дать ему объяснение, хотя внутри неистово билась потребность обелить себя. Объяснить поведение, и я с обреченной надеждой искала в аквамариновых глазах понимание. Но там плескалось разочарование, в купе с горечью обида. «Ты мне не неприятен, и зла на тебя я не держу». «Тогда что? Объясни мне, синеглазка». Андрей все-таки провел пальцами по моей щеке, будто перышком коснулся. «Какие между нами есть препятствия?» «Я не могу», — покачала головой. «Сейчас герцог так сильно напоминал мне моего капитана, что было почти невозможно не поддаться этому наваждению». А следующий вопрос Андре почти сбил с ног. «Это как-то связано с твоей дочерью?» Я буквально почувствовала, как земля горит под подошвами моих туфель. Оказывается, тогда в городе он все прекрасно расслышал и не забыл. «Какой дочерью?» Я попыталась разыграть удивление, но, видимо, актриса из меня получилась посредственная. «Ты совсем не умеешь врать. Непозволительный недочет для леди». Андрей приблизил ко мне лицо и шептал почти в губы. «Я думал об этом». Он переместился к уху и продолжил нашептывать. «Тебе не о чем беспокоиться. Перевезем ее сюда, будешь воспитывать дочь, наймем нянек и гувернанток. Как ты заметила, этому поместью давно не хватает жизни. Прикрыв глаза, я впитывала его слова, завораживающий бархатный тембр голоса, и даже представила, что действительно это возможно. Вторая попытка стать счастливой. Я, он и наша дочь. Но Виктория не была ребенком герцога Ломанского и даже не принадлежала этому миру. А я не могла позволить себе роскошь довериться мужчине еще раз и полностью передать свою жизнь в чужие руки. На собственном горьком опыте я выяснила, что ничем хорошим это не заканчивается. «У меня нет дочери». На этот раз твердо выдохнула я, а про себя добавила. «В этом мире». «Как думаешь, смог бы я удержать герцогство, если бы был наивным и мягкотелым? Вернемся к этому разговору позже, моя леди». Глаза цвета морской волны сверкнули убежденностью и предвкушением. Герцог Ломанский был непоколебимо уверен, что выиграет эту битву и возьмет крепость, если не наскоком, то долгосрочной осадой точно. «Андре!» — вдруг выпалила я. «Обещай, что если я в один день изменюсь, стану вести себя подозрительно или как-то не так, ты забудешь о нашей симпатии. И...» Подобрать нужных слов я так и не смогла. Просто представила в один миг, что настоящая леди Ингрид, с которой я обязательно поменяюсь местами обратно, решит вдруг добить навязанного жениха. А что, если, вернувшись домой к дочери, я подпишу смертный приговор герцогу? «А лучше выбери леди Аманду и женись на ней», — выпалила я. «Как можно скорее».